Глава 13. Просыпаюсь от настойчивой тряски за плечо. Симона Тимуровна стоит над моей кроватью, ее лицо перекошено от ужаса. «Аминка, милая, проснись скорее! Беда, беда!» Сердце ёкает. Еще не совсем проснувшаяся, пытаюсь встать и сфокусировать взгляд. «Что случилось, мама Мона? Что такое?» «Рустама! Рустама ограбили! Ночью, Аминочка, ночью ограбили его салон!» Меня словно окатывают ледяной водой. Вскакиваю с постели, как подброшенная. «Что? Как ограбили?» Симона Тимуровна начинает причитать, заламывая руки. «Все, все унесли! Люксовые драгоценности, все, что он так берег! Разгромили все, как будто мамай прошел! Там живого места нет!» Шок сковывает меня. Золотой салон Рустама, его гордость, его детище. Он строил его годами, вкладывал душу, каждую копейку, и теперь ограбили, все унесли. Сажусь в кровати, пытаясь осознать услышанное. Это ж какой ущерб нанесли его благосостоянию! Колоссальный! Там совсем ничего не осталось! Симона Тимуровна качает головой, слезы блестят в ее глазах. «Совсем! Все почистую вынесли! Рустам сейчас там, не знаю, что с ним будет. Он же это все так тяжело получил. Ох, горе какое!» Встаю с кровати, ноги будто ватные. Ведь это не случайность, да? Или все-таки нет? Артур не мог пойти на преступление. Или мог? Сестры шептались, будто Артур с криминалом связан. Вдруг все это не выдумка, как я считала ранее? Мало ли, откуда он мог получить пулевое ранение? Может, в горячей точке служил? А может, и в бандитской перестрелке участвовал? Кто ж знает? Всевышний, дай намек, виновата ли я в том, что случилось? Да, Рустам подлец, и оставить его нищим я мечтала, но почему ж мне так страшно? А если Артура поймает полиция, и он во всем обвинит меня? Мол, я попросила? Бред, не было такого. Ни о чем я его не просила. Я вообще его не видела и не знаю. Все, точка. «Поедешь со мной?» — спрашивает свекровь. «Хотя лучше не надо. Оставайся дома. Позавтракай. Рустаму что-нибудь передать?» «А что?» — смотрю на свекровь непонимающе. «Передать что-нибудь мужу твоему?» «Нет, спасибо, ничего». «Ты как будто бы испугалась, а?» На меня смотрят проницательные глаза мамы Моны. «Конечно, испугалась! Это ведь ужасно!» «Полиция найдет преступника! Мы вернем все наше имущество, вот увидишь!» Когда за свекровью закрывается калитка, я не нахожу себе места. Мне хочется связаться с Артуром и спросить, не он ли случайно организовал ограбление ювелирного салона Максудова. Но на этот вопрос он не ответит честно по телефону. «Значит, личная встреча?» «Нет, нет, не хочу. Что у него на уме? Я все же надеюсь, это случайное стечение обстоятельств. Как бы он мог так быстро организовать идеальное преступление? Насколько я знаю, у Максудова в здании сигнализация и камеры. Всевышний, дай знак, прошу!» Послонявшись по дому, натыкаюсь на старый фотоальбом. Наверное, Симона Тимуровна смотрела вечером фотографии и забыла его убрать в шкаф. Листаю без интереса старые снимки. Детское фото Рустама. Он один ребенок в семье, и ему во что бы то ни стало надо продолжить свой род, иначе он прервется. Поэтому он и женился. На мне. Вдруг натыкаюсь взглядом на смутно знакомое лицо. Не может быть. Да это же Артур. Получается, он учился вместе с Рустамом в одном классе. Это знак? Знак Всевышнего, что Артур замешан в ограблении. Захлопываю фотоальбом и жду новостей. Симона Тимуровна приезжает через час. На ней лица нет. Как он там? Помимо воли из меня вырывается вопрос. Еще чего интересоваться моральным состоянием предателя? Да даже если и плохо, мне-то что? Белая курица наверняка кудахчет где-то неподалеку, утешит и приголубит на своей зрелой груди. Смешно. Обычно женам изменяют с молодыми красотками, а он на дамочку старше себя позарился. И все из-за денег. Квочка несет золотые яички, значит, надо обработать ее. Рустамчик держится. Может, позвонишь ему? Поддержишь? Скажешь пару слов? А он спрашивал о тебе. Нет, не могу. Пока не могу. Сглатываю комок в горле. Не понимаю, почему меня так задевает его горе. Ведь я должна радоваться, что он поплатился за свою подлость. Но вместо злорадства меня одолевает какая-то неясная тревога. Ты фотки смотрела. Кивает на альбом, а потом бережно берет его в руки. Я часто открываю его, вспоминаю то счастливое время, когда отец Рустама еще не гнался за богатством, и мы жили, как обычная семья. А с кем Рустам дружил в юности? Спрашиваю осторожно. Со многими мальчиками, но больше всех мне Артур запомнился. А чем запомнился? Они то братались, то конфликтовали. Даже на одной девушке собирались жениться, представляешь? Издает смешок. Артур послал к ней своих сватов, а Рустам своих. В один день, в один час. Бедной девушке пришлось выбирать, и, конечно, она выбрала моего сына. Только вот отец Рустамчика, мой муж, не одобрил невесту. Скандал устроил, мол, прежде чем свататься к кому-то, посоветуйся сначала с отцом. А девушка уже отказала Артуру. Так она и не вышла ни за кого из них. А Артур еще более осерчал на Рустамчика. Да, вот же он. Симона Тимуровна тычет пальцем с аккуратным маникюром на снимок Артура. Артура, которого я знаю. Значит, заклятые враги? Теперь я тем более не верю в случайности. Но неужели из-за старых обид можно пойти на серьезное преступление? И какая роль во всем этом отведена мне? Ответ мне предстоит уже скоро.